Глава 6. Свыше сил. Темная зимняя ночь. В опочивальне князя Тугаева душно и мрачно. Большую комнату с низким потолком и с широкую печью слабо освещает трепетный свет лампадок. Высокая кровать под пышным балдахином кажется катафалком. На пуховой постели, раскинувшись, спит княгиня Анна Михайловна. Косы ее разметались. Она чему-то улыбается во сне и прерывисто дышит. А рядом с нею, облокотясь на подушку, без сна лежит князь Тугаев. И лицо его с расширенными глазами изображает страх и страдание. Сбросил он с себя одеяло, расстегнул ворот рубахи, а все ему душно, жарко и не можется. С той роковой ночи, как приехал он к Анне с вестью о своем вдовстве, не было у него покоя ни на день, ни на час. Все видится она, постылая жена-покойница, искушение дьявола в образе Еремейки, вспоминаются страшные дни и часы страданий и смерти жены. Как она мучилась, как стонала, как металась перед смертью, а потом вся скорчилась, почернела, словно спалил ее огонь. Не простится такой грех вовеки. Обречен он на окаянство, на гиену огненную, на муки адские. Глаза его расширились еще больше, и он в испуге вскочил с постели. Что это? В углу за печкой что-то зашевелилось. От стены отделилась какая-то тень, всколыхнулась и двинулась. Тугаев вытянул вперед руки и закричал не своим голосом. Анна проснулась и в испуге поднялась в постели. «Павел, очнись! Что с тобою?» — закричала она. Он тяжело вздохнул, провел рукою по лицу и огляделся растерянным взглядом. «А? Что?» — спросил он. «Ты кричал. Тебе что-то привиделось. Что с тобою? Отчего тебе снятся такие тревожные сны? Ты совсем изменился, мой сокол». Он опустился в постель и лег навзничь. Капли холодного пота орошали его лоб. «Ничего, Анна, ничего, голубка моя, спи спокойно. Но ты тревожишься, твое лицо в поту?» Она нежно притронулась к его лбу рукою. «Не спрыснуть ли тебя водою? Не почитать ли псалтырь?» Он слабо покачал головою. «Нет-нет, ничего не надо. Только укрой меня. Мне страшно». Она обняла его, прижала его лицо к своей груди, и он мало-помалу забылся тяжелым сном. Не спала теперь Анна Михайловна. «Что с ним такое?» — думала она. «Неужели Господь так карает нас за ложь перед батюшкой с матушкой?» И она решила перед ними покаяться. Хотя и знала она, что наступит день, ночные страхи ее развеются, и у нее не хватит духу привести в исполнение свое решение. Но все же теперь она успокоилась и забылась сном рядом с мужем. Невесела была их жизнь. Они почти никуда не выезжали, и у них почти никого не бывало. Она все время проводила в неустанной работе у себя в терему или ездила по монастырям, развозя дорогие вклады и молясь всем святым и угодникам. Он ездил только в свой полк, виделся только с Петром, постоянно был угрюм и мрачен, а иногда вдруг седлал коня, брал своего стременного и уезжал из города на 2-3 дня.